Глава 18. Утром я проснулся свежим, полным сил и довольным, что успел уничтожить собравшийся было заорать будильник еще до того, как он сделал свое грязное дело. А что, должно же у меня быть хобби. Кто-то марки собирает или крышечки от бутылок, а я вот будильники уничтожаю, а кто-то мне их регулярно подкидывает в комнату. Каждому, как говорится, свое. Мелкой не было, видать, свалило раньше. «Ваше высочество», — проскользнула в комнату Марина. «Губки бантиком, бровки домиком, чепчик, так вообще огонь. Подойди ко мне, милая, мне надо срочно рассказать тебе важную новость», — самой искренней улыбкой сказал я. «Сколько у меня времени до завтрака?» «Чуть больше часа, ваше высочество». Ничего не подозревающая наивная красная шапочка сама подошла к волку. «Значит, время есть», — показал я оскал, схватил радостно пискнувшую девушку и утащил под одеяло. Спустя 30 минут и пару заходов я поцеловал ее в слегка припухшие губки, принял душ и, вполне себе довольный и расслабленный, направился в малую трапезную. Есть хотелось сильно, да и мандраж легкий был. Сегодня же конференция, народу набежит, жуть, и все из-за меня. А я как-то не сильно люблю быть в центре внимания, предпочитая смотреть на врагов через снайперский прицел с приличного расстояния. Но что делать? Судьба. За столом на этот раз обнаружились сестры, мама и отец, который привычно держал свежую газету в руках. Интересно, а чем его новости Рунета не устраивают? Или это просто такая традиция? «Ну что, сын, готов?» – спросил он, когда я со всеми поздоровался, получив приветственные поцелуи в щеку от Кати, Оли и мамы, кивок от Лизы и оскал от Любы. Все-таки она милашка, где-то глубоко внутри, да. «Всегда готов», – отозвался я. «И ко всему. А кстати, к чему надо быть готовым? Нас ждут волнения или неожиданности?» «Да кто его знает?» – поморщился отец. «Журналисты-то будут свои и ничего каверзного спрашивать не будут. А вот за иностранцев я не поручусь». «А, ну, с этими проще всего», — отмахнулся я. «Сказать много и ничего не сказать. Это я могу. У меня пятерка по запудриванию мозгов». «Хорошее качество для правителя», — усмехнулся он. «Ну, в общем-то, переживать не о чем. Охрана усилена». «Так же в тот день, когда меня отравили?» вырвалось у меня. «Кстати, такой вот вопрос. Как получилось, что я бухал в одиночестве? Простите, но события того вечера и утра напрочь стерлись из моей памяти». «Ой, братик». «Ну да, Люба не смогла смолчать». «Ты как всегда, накосячишь, а потом делаешь вид, что все забыл. Был большой прием, потому что совершеннолетние наследники престола...» Тут она скривилась. «Это большое событие для страны. Там все было чинно-благородно. Потом, уже гораздо позже, мы отметили в семейном кругу. Алкоголя, как ты понимаешь, тоже не было. А вот когда все разошлись, ты потребовал накрыть для себя стол отдельно и запретил слугам под страхом казни к тебе заходить. Тогда, видимо, все и произошло. Выпил отравленное вино, которое почему-то так и не нашли, и вырубился. Спасло тебя то, что ты не двигался. Утром... Когда слуги стали не на шутку беспокоиться, дверь все-таки открыли. Ты выступил, яд подействовал, а дальше, я надеюсь, ты помнишь». «И что? Убийца точно знал, из какого бокала я буду пить и терпеливо ждал подходящего момента мне его подсунуть?» «Нет, тупица, отравили твое вино, которое локал именно ты. Мамы пьют крымское полусухое, отец – эмеретинское крепкое. Мы вообще не пьем, так как это плохо сказывается на развитии дара. А ты у нас любитель селевкидской лозы, об этом все знают, вот в него и подсыпали яд». «Все равно у меня еще до хрена вопросов по этому делу, как-то все шито белыми нитками, но не мог убийца так просто шастать по дворцу, не вызвав подозрений». «Она была в облике служанки, даже магическую ауру смогла подделать». «В каком смысле магическую?» – не понял я. «Боже, как можно быть настолько безграмотным?» Закатила она глаза. «Все наши слуги-женщины, даже уборщицы, являются магами. Они – последний рубеж обороны дворца. Даже твоя служанка, которую ты валяешь в постели, имеет ранг воина и намного старше, чем тебе кажется». «Если она такой крутой маг, то какого хрена терпела побои от Антипа?» «Да потому что он был твоим личным слугой. Его статус намного выше ее. Попробовала бы она ударить эфиром, ее сразу бы казнили. Тебе знакомо слово «субординация»? Вот это оно и есть». «Из всего сказанного тобой, мне стало ясно, что отравить хотели именно меня. Вопрос, зачем, не стоит, и так понятно. Но от этого в голову приходят интересные мысли. Поделишься?» – предложил отец, внимательно прислушивающийся к нашему разговору. «Есть одно правило», – задумавшись, сказал я. «Ищи того, кому выгодно. Вот, предположим, чисто теоретически. Я помер, а потом следом за мной отправился и ты. Кто наследует трон? Сестры не могут, значит, их мужья, потому как во главе государства может стоять только мужчина. Мам я даже в расчет не беру, так как у трона, пусть и номинально, должен стоять тот, в ком течет кровь Гордеевых. Как думаешь, их выдадут замуж за местных наследников? Уверен, что нет. Никакому роду не захочется усиления другого. Легче их сплавить по-быстрому куда-то подальше, дабы открыть простор для действий. Мамы, какими бы сильными магами не были, не смогут этому воспротивиться. Все обставят по закону. А нет, можно повторить опыт и также отравить или лишить сил. Да много чего еще. Мамы сильны, но не бессмертны. Ну а дальше все просто. Путь к трону свободен. В ком, кроме нас, течет кровь Гордеевых? Наверняка такие есть. И у них наверняка есть как раз подходящие по возрасту наследники. А даже если нет, то спокойно можно назначить регента. Кто у нас отвечает за охрану дворца? Я, сынок. Мама, точно ученица, подняла руку. А после тебя? У меня несколько замов, но все это проверенные люди. «Ищи того, кому выгодно», – опять повторил я. «Есть возможность на сегодня заменить часть охраны на преданных лично тебе людей, естественно, сделав это незаметно или вообще в последний момент». «Конечно, есть», – задумалась она. «В твоих рассуждениях много логических дыр, но право на жизнь они имеют». «Что ж, я последую твоему совету, сынок. Прошу прощения, мне надо отлучиться». Встав из-за стола, она быстрым шагом покинула трапезную. «Очень интересно». Отец с удивлением смотрел на меня. «Ага», — подтвердила Ольга. «И мне вот тоже стало интересно, что третий отдел до сих пор не дал внятного объяснения произошедшему. Может, пришла пора наведаться в тайный приказ с проверкой? Как считаешь, отец?» «Пока спешить не будем». Тяжело посмотрел он на нее. «Подозревать всех легко, но мне нужна правда, а не домыслы, поэтому я сам этим займусь. Есть у меня, кому можно поручить подобное. Сделают все быстро и, главное, незаметно. Пока отдыхайте». «Ага, всем спасибо, пойду я. К Верочке загляну, что-то нервы шалят, может, таблеточку какую даст или еще как полечит». «С Верочкой облом, братец». Ядовито вмешалась Люда. «Нет, вот я ей точно надаю по хорошенькой попке, чтобы выбить всю дурь». «Нет ее во дворце, и еще неделю не будет. У Лопухиных на заводе, что в Пскове находится, пожар случился, много жертв и раненых. Вот всех клановых лекарей и призвали, она рано утром уехала». «Печалька. Надеюсь, она сможет им помочь. А кто у нас вместо нее?» «Не переживай, без помощи не останешься. У нас есть кем ее заменить, но придется потерпеть, к тебе посетитель». «Ко мне?» – тормознул я на выходе. «Да, брат», – отозвалась Ольга. «Барона Пржевальского проверили и сочли полностью лояльным, он дожидается тебя в приемной. Я решила, что тебе лучше с ним поговорить до конференции». «Ну и отлично, тогда не буду заставлять барона ждать, да и неприлично это». «А почему именно он?» – заинтересовался отец. «У тебя есть огромный выбор, но простой барон...» «Да, не спорю, их лошади чудо, но сам род достаточно слаб и не имеет никакого политического веса». «А мне это и не нужно», — ответил я. «Мне нужен друг, а не лизоблюд. И мне кажется, на эту роль он хорошо подойдет». Но я еще ничего не решил. Пойду пообщаюсь с ним». Раскланившись со всеми, я отправился навстречу. А вообще, хватит уже сидеть заперти. Я уже несколько дней в этом мире, а кроме одного выезда вечером, никуда и носа не казал. Даже город не видел. «Ваше высочество», — поклонился мне уже знакомый парень. «Пока мы наедине, называй меня Сергей», — протянул я ему руку, которую тот пожал. Несмотря на хрупкий вид, пожатие было крепким, и мне это понравилось. «Но я тебя буду называть Паша». «Как прикажете, ваше... Сергей». «Да, так и прикажу. И надеюсь, в дальнейшем я буду крайне редко пользоваться этой привилегией. Тебе сказали, зачем я тебя позвал?» «Нет, Сергей». «Хорошо. В общем, я не буду ходить вокруг да около, а скажу прямо. Как ты относишься к тому, чтобы войти в мою свиту? Я собираюсь поступать в академию, и там мне нужны будут верные люди». «Я?» – непритворно удивился он. «Но я же простой барон, к тому же из бронзовых кланов». «Твой статус меня интересует меньше всего», — отмахнулся я. «Бронзовый, золотой. Главное, чтобы человек был хороший. Ты слышал про Юсупова? А ведь он золотой. Первая десятка, можно сказать». «Да, но не будем о плохом». «Так что скажешь?» «Почту за честь». Вскочив, он поклонился, заставив меня поморщиться. «Паш, давай договоримся сразу. Мне не нужны слуги, мне нужны друзья, поэтому не надо воспринимать каждое мое слово как истину, а каждый жест рукой небес. Если я не прав, скажи и обоснуй. Если видишь, что все идет не так, тоже скажи. Да, может, и получишь в морду, потому как я скор на расправу, а может, и ты мне в морду дашь, потому как я могу признавать свои косяки. Друг, понимаешь, друг, а не слуга. Вот, кстати, еще один». На мое плечо спикировал Карыч. «Так, парящий говорящий, не вздумай никуда улетать. У нас в 2 часа прием, и ты должен сидеть у меня на плече. Важно щелкать клювом и демонстрировать свое презрение ко всем окружающим, кроме моей семьи». «Раздолбай!» — каркнул он, слегка меня оглушив. «Немного есть», — согласился я. «Только при них этого не ляпни». «Ваш... Сергей, значит, все-таки правда, что ты маг? Как такое возможно?» «Хороший сон, правильное питание и бег трусцой по пересеченной местности. Вот секрет любого успеха. И да, я маг и все такое». Чиркнув зажигалкой, я подхватил огонек и, придав ему форму ворона, заставил взлететь и закружиться над нашими головами. Карыч от возмущения аж клюв раскрыл, после чего сорвался с моего плеча и кинулся в атаку. Пришлось спешно погасить пламя, а то бы точно крылья подпалил. Увидев, что враг исчез, ворон стал громко возмущаться, а потом вихрем метнулся в окно. Наверное, жаловаться полетел. «Чудеса!» – прошептал Паша. «Магия!» – наставительно поднял я палец вверх. «Ну, об этом потом. Значит, план у нас такой. В 2 часа сюда сгонят пишущую и магичащую братью, чтобы разобрать меня по косточкам и посмотреть, как это у меня все работает. Я устрою шоу, покажу, как умею, потом всех разгонят и останутся всякие научницы, теоретики от магии, которые не поверят, пока не проверят, и покажут, как надо. В общем, ранг мне будут присваивать». Нервы они потреплют сильно, и подозреваю, что под конец я буду зол как демон, у которого сорвался выгодный контракт. Так вот, твоя задача – сдерживать мои порывы кого-нибудь убить. Это могли бы сделать и сестры, но они девушки и ничего не понимают в тонких настройках мужской психики. И самое главное, не давай мне забухать, потому что я точно этого захочу». Даже если буду угрожать ссылкой, смертной казнью и прочими извращениями, не давай. Я все понял, Сергей. Но у меня вопрос насчет академии. Мы же, раз вы маг, будем учиться на разных факультетах. Вы на боевом, а я планировал на экономическом. Для рода это полезней будет. Все фигня, решим, отмахнулся я. Там, насколько я понял, все первокурсники живут на территории академии и разделены по факультетам. Комнаты двухместные. С кем, думаешь, меня поселят? «Думаю, для вас выделят отдельную комнату», — сказал он очевидную вещь, о которой я не подумал, первоначально распустив слюни. «Да, такой вариант не исключен, но я что-нибудь придумаю. Принц я или где? Боюсь, что в случае Академии или где? Там запрещены сословные границы». «Не пари чушь, Паша. На словах может быть, а на деле? Неужели ты думаешь, что какому-нибудь сыночку или доченьке напыщенного князя или герцога понравится сидеть, есть, спать в компании простолюдина? Это я такой, не к столу будет помянуто демократичный. А остальные точно нет. Так что выброси это из головы. Ректор, графиня в ранге князь. Все преподаватели благородные. Так что вся чушь о всеобщем равенстве годится лишь для рекламных плакатов в день выборов пиндосского президента, а не в сердце монархического государства. Тогда, Сергей, мне нужно вернуться домой и сменить гардероб на более парадный. Если уж мне предстоит находиться рядом с тобой, то и вид я должен иметь соответствующий. Это правильно. Встречают по одежке, а провожают по морде. Оля, набрал я сестру. Организуй барону Паше приглашение на сегодняшний спектакль со мной в главной роли. Спасибо, целую. Так, дружище, значит сейчас перед выходом получишь пропуск, по которому тебя без очереди, когда вернешься, пропустят внутрь. Все действо состоится в конференц-зале. Он почти такой же большой, как тронный, и как раз предназначен для подобных мероприятий. Не вздумай стоять в общей очереди бездельников, а сразу дуй ко мне. Попробуют не пропустить? Набери меня. Вот номер. Прикоснулся я к его браслету своим. И все, хватит хмуриться. Тебя ждут великие дела и туманное будущее. Как прикажешь, Сергей. Поклонился он и отправился на выход. Так, с этим разобрались. Парень вроде ничего. Посмотрим, как покажет себя. И проверим, можно ли к нему в душевой спиной поворачиваться, наклонившись за упавшим мылом. И чем мне теперь заняться? Повторяется прошлая картина. Принц скучает и от скуки начинает чудить. «Ваше высочество!» Нарисовался камергер, или как их там называют. «К вам посетитель, принцесса империи Хань Линь Суньчжоу». «Прекрасно!» — улыбнулся я. «Зови и прикажи подать чаю и легких закусок». «Ваше высочество!» — склонила она, входя в комнату. «Да ладно тебе, Линь! Мы же друзья, так к чему этот церемониал? Как сама вообще? Настроение и все такое? Как дела, спрашивать не буду. Меня эта пиндосская традиция бесит. Ведь на самом деле им глубоко пофиг, а интересуются лишь из показной вежливости». «Ты мне не ответил ни на одно сообщение». Обвиняюще ткнула она в меня пальчиком. «Упс, а что это они были? Я что-то забыл в руграм посмотреть». «Скажу честно, за меня там Катя общается, так что я там нечастый гость». «Да? Хорошо тогда, что я их удалила». Тут же отреагировала она так, что я пожалел, что их не видел. «Вдруг там фотки 18+ были?» «Ой, дурак!» «И вот еще что. Я решила пересмотреть наши с тобой договоренности». «В одностороннем порядке их нельзя менять», тут же среагировал я. «Но я понимаю, ты не хочешь со мной дружить, потому что тот, кому ты обещала быть той единственной, ревнует и запрещает тебе со мной общаться. Ты разбила мне сердце, но я стойко приму поражение от неизвестного мне красавчика. Прощай». «Да стой ты! Нет никакого возлюбленного, и тем более мне никто не может ничего запретить. Я по поводу нашей дружбы. В общем, если не вдаваться в подробности, я готова стать твоей женой». «Первый», почему-то добавила она. «Это с чего такая милость?» Прифигел я, уже догадываясь, в чем дело. «А с того?» Резко приблизилась она и обдала мое лицо своим горячим дыханием. «Что мужчин вокруг полно, а ты такой единственный, и наши дети?» Она приблизилась еще сильней, так что наши губы едва не касались. «Будут сильнейшими. И начнем мы их делать, пожалуй, прямо сейчас». «Мама!» – только и успел прошептать я, понимая, что меня сейчас трахнут. «Не то чтобы я был против. А нет, совсем не против. Я же не дурак от такого отказываться. Хотя, ну, красотка, держись».